Глава 30. Борьба будет жесткой. Терри шла впереди всех так быстро, что Соли едва за ней успевала. «Куда ты так несешься, Терри? Будто тебя змея укусила! Что с тобой?» Терри приостанавливает шаг, оборачивается, выискивая взглядом брюнетку в красном, и осторожно выдыхает. «Не знаю. Наверное, волнуюсь сильно», — бросает первое, что приходит на ум. «Так, пойдем», — берет ее за руку Соли и уходит с тропы вглубь сада. Терри идет за ней. Вместе они выходят на лужайку, где возле небольшого пруда высится белокаменная беседка в тени высокого с густой кроной дуба. Здесь такая тишина и спокойствие. На водной глади спускаются розовые кувшинки. В кроне деревьев щебечут птицы, а на противоположном берегу плавает несколько белых лебедей. Только здесь Терри немного расслабляется. Они поднимаются по белым ступенькам. Соли проходит вперед, опускается на лавку беседки и просит Терри сесть рядом. «Рассказывай, Терри, что с тобой произошло? Почему ты так побледнела? Почему не сказала, что твоя сестра тоже приглашена на отбор?» Соли буквально загнала в угол, не оставляя выбора. Но ее голос был таким мягким и заботливым, что напомнил ей Ирту. «Я не помню ее, честно признается Терри. «Как это?» — недоуменно моргает Соли, сжимая ладони Терри, которые не выпускала. «Расскажи, пожалуйста, я никому не скажу о твоей тайне, клянусь!» Терри не хотела показывать свою уязвимость, но ее потряхивало до сих пор. Соли ожидает ее ответа. И Терри рассказала все, что знает о себе. О том событии, которое отняло у нее прошлое и силы, о том, как ее спасла Ирта и выходила. Терри была на волоске от смерти, и даже о том, что этот отборочный браслет не ее. Она рассказала все, кроме знакомства с Рейвином. «Ну, дела!» — выдыхает Соли, когда Терри смолкает, а потом подается вперед и обнимает. «Я с тобой, Терри. Ты такая сильная. Я тобой восхищаюсь!» — всхлипывает подруга. Терри удивляется, что этот рассказ тронул ее до глубины. Она не ждала ничьей поддержки. Привыкла рассчитывать на себя. «Я с тобой. И не позволю, чтобы она, эта Алис, причинила тебе вред». «Спасибо, Соли. Но она не так проста. Если бы я только могла вспомнить, чем она так опасна и что может предпринять. Против меня. На что она способна?» «На гадости и подлости!» Отстраняется и кривится Соли в усмешке, показывая отвращение. «Об этом должен знать император!» Вдруг осеняет ее. «Так она точно не посмеет приблизиться к тебе!» Терри отводит взгляд. Она пыталась это сказать, но не вышла. «Не думай, что это хорошая идея». «Почему? А если она настроит правителя против тебя? Нужно быть первыми. Опередить ее. Она ведь наверняка сейчас строит свои коварные планы, узнав, что ты жива. Наверняка она рассчитывает оказаться рядом с Андхаром. Именно из-за этого вы поругались, ведь так? Ты должна была поехать на отбор, а она решила избавиться от тебя». Терри смотрит на нее во все глаза. «Почему ты так думаешь? Это очевидно. Ты влюблена в Инхальта?» «Нет», — задерживает дыхание. «Я не знаю его». Терри отворачивается и дышит учащенно. Почему она так болезненно реагирует на это? Что скрывается так тщательно от воспоминаний? Но Солия здесь права. Алис может что-то предпринять против нее. Подруга резко поднимается. «Нужно немедленно, прямо сейчас рассказать все, что ты рассказала мне!» Терри опускает взгляд, раздумывая. «Не сейчас. Немного позже. Мне нужно подумать. Эта встреча застала меня врасплох. Мне нужно собраться с мыслями, Соли. Я не могу вот так просто явиться к нему». Терри поднимается. «Хорошо», — успокаивает возбуждение подруга. «Но не откладывай это, Терри, иначе...» Соли пристально вглядывается в глаза. «Все запутается и усложнится. Ты должна узнать свое прошлое, и Инхальд тебе поможет. Я видел, как он на тебя смотрел. Ты заинтересовала его, Терри? Это твой шанс обрести статус. Все внутри противится этому. Меньше всего она хочет быть в центре внимания среди всех, а ведь еще даже не начались испытания. «Борьба будет определенно жесткой», — читает мысли Соли. И это она еще не знает о Мантикоре и связи Терри с ним. Кажется, в этом все дело. Истинность не позволяет приблизиться к другому мужчине. Как же все не кстати. Вот почему она не смогла попросить о помощи. И Терри решается. Нужно просто переступить через это. Великая праматерь. И за что ей эта связь, которая только усложняет все? Рейвен не может быть ее истинным. Этот манипулятор и тиран, заставляющий ее подчиняться ему. «Ничего у тебя не выйдет», — обещает себе Терри. И то, что она обязательно расскажет свою проблему Инхальту Норрингу. Сегодня же вечером. Ведь тогда она сможет разом избавиться от нависшей угрозы и убрать с себя проклятие. Терри чувствует, как решимость загорается огнем внутри.